Если бы поблизости оказался кто-нибудь, желающий понаблюдать за ним, то увидел бы, что этот пожилой господин бормочет что-то в полголоса про себя, точно стихотворец, подбирающий рифмы и созвучие. Шум колес экипажа все еще слышался довольно слабо. Как видно, экипаж приближался очень медленно и был еще довольно далеко. Путешественник намного опередил его, отдав вознице приказание следовать за ним шагом, чтобы дать отдохнуть лошадям. Сам же пожилой господин подходил все ближе и ближе к тому месту, где на краю дороги расположилась Серафина. Думы его были далеко, и он больше смотрел на небо, на верхушки деревьев, чем на дорогу, шагая почти механически. Но вот он подошел совсем близко к принцессе, которая все еще крепко спала. И только теперь взгляд его случайно упал на спящую. Увидев ее, он невольно остановился, спрятал в кармане свою записную книжку и осторожно приблизился к ней. Неподалеку от того места, где она спала, лежал большой старый жернов, на который наш путешественник присел и принялся спокойно разглядывать принцессу. Она лежала на боку, свернувшись, скорчившись, в полном изнеможении. Голова ее покоилась на обнаженной руке. Другая же рука была вытянута и лежала бессильно, упав на траву. Ее прекрасное молодое тело производило впечатление выкинутого или брошенного кем-нибудь на дороге ненужного предмета и казалось безжизненным. Даже дыхание не волновало ее груди и беззвучно вылетало из ее уст. Все говорило о смертельной усталости, о полном изнеможении этого бедного молодого тела. Глядя на нее, путешественник грустно усмехнулся. И словно перед ним лежала мраморная фигура, он принялся оценивать ее красоту и недостатки. В этой бессознательной, непринужденной позе красота ее форм поразила его. Легкий румянец разгоревшегося во сне лица шел к ней, как красивый убор из ярких цветов. «Клянусь честью», — подумал он. «Я никогда не предполагал, что она может быть так красива. И какая досада, что я обязался ни единым словом не упоминать о ней!» При этом он слегка коснулся спящей кончиком своей палки. От этого прикосновения Серафина проснулась и, слегка вскрикнув, села и блуждающим взглядом уставилась в неподвижно сидевшего на камне путешественника. — Надеюсь, ваше высочество изволили хорошо почивать? — спросил он, дружелюбно кивая головой. Но она издала в ответ только какие-то несвязные звуки. — Успокойтесь, придите в себя, — сказал пожилой господин, подавая ей благой пример своим поведением. — Мой экипаж здесь близко, и если вы пожелаете, то на мою долю, вероятно, выпадет, как я надеюсь, странная честь увести владетельную принцессу. — Сэр Джон, — промолвила она, наконец узнав своего собеседника. — К услугам вашего высочества, — отозвался он. Она разом вскочила на ноги и как будто вдруг встрепенулась и ожила. — О! — воскликнула она. — Вы из Митвальдена? — Да, я выехал оттуда сегодня утром, — ответил сэр Джон. — И если есть на свете человек, который менее всего захочет туда вернуться, кроме, конечно, вашего высочества, то это я, — добавил англичанин. — А барон? — начала была она и замолчала, не договорив. — Мадам, — сказал, улыбаясь своей несколько саркастической улыбкой, сэр Джон. — Ваше намерение было прекрасно, и я могу сказать, что вы настоящая юдифь, но по прошествии всего этого времени вы, вероятно, все-таки будете рады услышать, что он жив и что ему даже не грозит никакая серьезная опасность. Я справлялся о его здоровье сегодня поутру перед моим отъездом и узнал, что ему довольно хорошо, но что он очень сильно страдает. Я слышал его стоны в третьей комнате. — А принц? — — спросила она. — Слышно о нем что-нибудь в городе? — Говорят, — ответил ей на это сэр Джон все с той же приятной медлительностью, — что об этом вашему высочеству всего лучше должно быть известно. Ни в городе, ни во дворце его никто не видел. — Да, — сказала принцесса. — Но, сэр Джон, вы сейчас были так великодушны, что упомянули о вашем экипаже и предлагали мне воспользоваться им. Так будьте же столь добры, умоляю вас, отвезти меня в Фельзенбург. У меня там есть очень важное, очень спешное дело. — Я ни в чем не могу отказать вам, ваше высочество, — отозвался сэр Джон весьма серьезно и сдержанно. Все, что в моей власти, и все, что я могу сделать для вас, я сделаю с величайшей готовностью и с полным удовольствием. Как только мой экипаж подъедет сюда, он будет в полном вашем распоряжении и отвезет вас, куда вы только прикажете. Но, — вдруг добавил он, снова переходя к своему обычному, слегка насмешливому тону, — я замечаю, что вы ничего не спросили меня о дворце. — Меня он не интересует, — сказала она. — Мне безразлично, какая участь постигнет его. Если я не ошибаюсь, мне казалось, что я видела его в огне нынче ночью. — Удивительно! — Невероятно! — воскликнул баронет. — Возможно ли, чтобы мысль о гибели 40 новых туалетов оставляла вас совершенно спокойной и равнодушной? Если так, то я положительно преклоняюсь перед вашим геройством и мужеством, и государство, вероятно, тоже преклоняется перед ним. Когда я уезжал, новое правительство уже заседало в городской ратуше. Новое правительство, в числе которого вы нашли бы два знакомых вам лица, а именно Сабра, который, если не ошибаюсь, воспитался на службе вашего высочества, насколько помню, в должности выездного лакея, не правда ли? И затем наш старый приятель, бывший канцлер фон Грейзенгезинг, состоящий теперь, как и подобает, на низшей ступени общественного положения, так как при такого рода государственных переворотах первые всегда становятся последними, а последние — первыми. — Сэр Джон, — сказала Серафина, по-видимому, вполне просто и искренно, — я уверена, что вы действуете из самых лучших побуждений, но, право, все это меня теперь нисколько не интересует. Баронет до того был сбит с толку и выбит из колеи этими ее словами, что он искренне обрадовался, завидев, наконец, свой экипаж, и крикнул кучеру подъехать. При этом, желая придать себе хоть сколько-нибудь развязный вид, предложил принцессе, главным образом для того, чтобы сказать что-нибудь, пойти навстречу экипажу. Она выразила свое согласие, и они пошли. Когда экипаж остановился, он предупредительно посадил Серафину со всей присущей придворному человеку любезностью, затем сам поместился рядом с ней и принялся из разных сумочек и кармашков кареты, чрезвычайно хорошо приспособленные для дальних путешествий, доставать фрукты, паштеты с трюфелями, белый хлеб, дорожный стаканчик и хорошее старое вино. Всем этим он принялся потчевать Серафину с внимательной заботливостью отца, уговаривая ее отведать того и другого, увещевая ее всеми мерами подкрепить свои силы. И за все это время, как бы сдерживаемый законами гостеприимства, он не позволил себе ни единой, даже самой легкой насмешки. Действительно, его доброжелательство к ней казалось настолько искренним и непритворным, что Серафина была глубоко тронута им и сердечно благодарна сэру Джону. — Сэр Джон, — сказала она наконец, — я знаю, что в душе вы ненавидите и презираете меня. Почему же вы так добры ко мне? — Ах, сударыня! — отозвался он, не пытаясь протестовать против возведенного на него обвинения. — Это объясняется, может быть, тем, что я имею честь быть другом вашего уважаемого супруга и большим его почитателем. — Вы? — воскликнула она с непритворным удивлением. — А мне говорили, что вы писали самые возмутительные вещи о нас обоих. — Да, это совершенно верно. И именно на этой почве, как это ни странно, родилась и выросла наша дружба, — сказал сэр Джон. — Я написал особенно много жестокого, или, если вы предпочитаете это выражение, возмутительного, о вашей прекрасной особе. И ваш супруг, несмотря на это, вернул мне свободу. Снабдил меня пропуском, распорядился предоставить мне свой экипаж, который приказал тотчас же заложить и подать к вазаньему домику. И затем, с чисто юношеским порывом и благородством побуждения, вызвал меня драться с ним. Зная его супружескую жизнь и ваше к нему отношение, признаюсь, я счел этот его поступок в высшей степени благородным и прекрасным. При этом я не могу забыть простоты, искренности и сдержанной горячности этого порыва и тех скорбных нот, которые звучали в его голосе, когда он, желая убедить меня драться с ним, сказал: «Вы не бойтесь, в случае, если бы я был убит, никто не хватится меня, ведь я здесь никому не нужен». Как видно, вы впоследствии подумали то же самое, но, простите, я уклонился. Когда я стал доказывать ему, что не могу с ним драться, то он воскликнул: «Даже и в том случае, если я ударю вас». И это вышло у него так горячо, так искренно и так забавно. Я очень сожалею, что не могу занести этой сцены в мою книгу, но я скажу вам, что принц Отто положительно покорил меня. Я почувствовал к нему величайшее уважение и в угоду ему тут же на его глазах уничтожил все, что мною было написано нелестного или, как вы говорите, возмутительного о вас. И это одна из тех многочисленных услуг, которыми вы обязаны вашему мужу. Серафина сидела молча, забившись в угол кареты. И когда сэр Джон кончил, она продолжала молчать еще некоторое время. Она легко мирилась с сложным и невыгодным для нее мнением тех лиц, кого она презирала или кем она пренебрегала. Она не обладала присущей Отто потребностью похвал и одобрений своих поступков. Она шла прямо и неуклонно своим путем, высоко подняв голову, невзирая на клевету и порицание. Но сэру Джону, после того, что он сказал, и как другу мужа, она была готова дать ответ. «Что вы думаете обо мне, сэр Джон?» — вдруг спросила она. «Я уже сказал вам», — ответил он уклончиво. «Я думаю, что вам следует выпить еще один стаканчик моего доброго вина». «Полноте», — сказала она. «Это не похоже на вас. Вы никогда, кажется, не боялись говорить людям в глаза правду. Вы только что сказали, что цените и уважаете моего мужа, так ради него, прошу вас, будьте правдивы и откровенны со мной. Я восторгаюсь вашей смелостью и вашим мужеством, мадам, — сказал баронет, — а в остальном, как вы сами угадали и даже высказали, наши натуры не симпатизируют друг другу. Вы упомянули, кажется, о скандале, о нелестных отзывах обо мне. Скажите, этот скандал и эти отзывы были очень возмутительны? — В весьма достаточной мере, — отозвался сэр Джон. — И вы им верили? — снова спросила она. — О, мадам, — уклончиво промолвил сэр Джон, — зачем такой вопрос? — Благодарю вас за ответ, — воскликнула Серафина. — Ну а теперь послушайте меня. Я скажу вам, и готова поручиться за это своею честью, готова поклясться спасением моей души, что, вопреки всем слухам, вопреки всем очевидностям на свете, я была всегда самая верная жена своему мужу. — Мы, вероятно, не сойдемся с вами в определении, — заметил сэр Джон. — О! — воскликнула принцесса. — Я сознаюсь, что я относилась к нему возмутительно. Я это знаю, но я говорю не об этом. И так как вы утверждаете, что восхищаетесь моим мужем, что считаете себя его другом, то я настаиваю на том, чтобы вы поняли меня. Я хочу сказать, что могу смело смотреть в лицо моему мужу не краснее. — Весьма возможно, мадам, — сказал сэр Джон. — Да я и не осмеливался думать иначе. — Вы не желаете мне верить? — воскликнула она, ярко вспыхнув. — Вы считаете меня преступной женой? Вы думаете, что он был моим любовником? — Мадам, — возразил баронет, — когда я на глазах вашего мужа изорвал все, что я написал о вас и о ваших семейных делах, я обещал вашему уважаемому супругу впредь не заниматься и не интересоваться более вашими супружескими отношениями, и в последний раз позволю себе уверить вас, что я отнюдь не желаю быть вашим судьей. Но вы не желаете также и оправдать меня. О, я это прекрасно вижу! — воскликнула Серафина. — Но он оправдает меня, я в том уверена. Он лучше меня знает. Сэр Джон невольно улыбнулся. — Вы улыбаетесь при виде моего отчаяния? — спросила принцесса. — Нет, при виде вашего женского хладнокровия и вашей уверенности, — сказал сэр Джон. — Едва ли бы мужчина нашел в себе достаточно смелости для такого восклицания при данных условиях, тогда как у вас оно вышло, я хочу сказать, оно вырвалось, совершенно естественно и непосредственно. И я ничуть не сомневаюсь, что это сущая правда. Но заметьте, мадам, раз вы уж делаете мне честь говорить со мной серьезно о таких вещах, я не чувствую никакого сострадания к тому, что вы называете вашим отчаянием. Вы все время были в высшей степени эгоистичны, можно сказать, прям-таки возмутительно эгоистичны. И теперь вы пожинаете плоды этого эгоизма. Если бы вы хоть всего один только раз подумали о своем муже, вместо того, чтобы думать исключительно только о себе, вы бы не были теперь так совершенно одиноки, такой несчастной беглянкой на большой дороге, с руками, замаранными человеческой кровью. И вам не пришлось бы выслушивать от старого брюзги англичанина такой правды, которая горше всякой клеветы и всяких пересудов. — Благодарю вас, — сказала она вся дрожа. — Все это истинная правда. Не потрудитесь ли вы приказать остановить экипаж? — Нет, — решительно возразил сэр Джон. — Не раньше, чем вы совершенно успокоитесь и овладеете собой. За этим последовало довольно продолжительное молчание. Экипаж тем временем продолжал катиться то лесом, то между голых скал. «Ну, а теперь, надеюсь, вы согласитесь, что я в достаточной мере успокоилась», — сказала, наконец, Серафина с легким оттенком горечи в голосе. «Прошу вас, как джентльмена, приказать остановить лошадей и позволить мне выйти». «Мне кажется, что вы поступаете неразумно», — заметил сэр Джон. «Прошу вас продолжать пользоваться моим экипажем». «Сэр Джон!» — возразила принцесса. — Если бы смерть сидела вот на этом камне и подстерегала меня, клянусь вам, я предпочла бы пойти ей навстречу. Я не осуждаю вас, напротив того, я благодарю вас, потому что теперь я вижу, какую я представляюсь другим и в каком свете меня видят люди. До сих пор я об этом мало думала и, вероятно, заблуждалась под влиянием льстивых людей, но мне трудно дышать, сидя рядом с человеком, который может думать обо мне так дурно. Нет, о нет, это свыше моих сил! — крикнула она и разом смолкла. Сэр Джон дернул шнур, надетый петлей на руку кучера, и когда тот остановил лошадей, он вышел и предложил руку принцессе, чтобы помочь ей выйти. Но она не приняла его руки, а легко и проворно соскочила на землю без посторонней помощи. Дорога, которая долгое время шла низом, извиваясь в долине, теперь достигла высшей точки гребней гор, по которым она шла дальше, извиваясь как змея, переползая с одного гребня на другой, по обрывистому скалистому кряжу, служившему северной границей Грюневальда. То место, где они остановились, находилось на возвышенном месте кряжа, на большой скалистой вершине, где торчало несколько старых косматых сосен, изведавших немало горя от ветров и непогоды. Там вдали голубая долина Герольштейна раскинулась на громадном протяжении и сливалась там на краю горизонта с небесной лазурью. А впереди, прямо перед сэром Джоном и Серафиной, тянулась и развертывалась дорога. Рядом смелых зигзагов она шла вверх, туда, где виднелась на высокой скале старая темная башня, заслонявшая собою пейзаж. — Вон там, — сказал баронет, указывая на башню, — ваша тюрьма, Фельзенбург. Желаю вам приятного пути. И весьма сожалею, что не могу ничем больше служить вам. Он почтительно поклонился, сел в экипаж и уехал. Серафина осталась одна на краю дороги. Она смотрела вперед, не видя ничего перед собою. О сэре Джоне она уже успела окончательно забыть. Она теперь ненавидела его. И этого с нее было достаточно, чтобы совершенно забыть о его существовании. Все, что она презирала или ненавидела, мгновенно превращалось для нее в минимальнейшую величину, совершенно изглаживалось из ее мыслей и переставало существовать для нее. Но у нее была теперь иная забота. Ее последнее свидание с Отто, которого она до сих пор не могла еще ему простить, теперь представлялось ей в совсем ином свете. Ведь он пришел к ней тогда, еще весь дрожа, только что пережитого оскорбления, не успев еще отдышаться после тяжелой борьбы, в которой он геройски отстаивал ее честь. Теперь, когда она знала все это, их разговор, все его слова получали совсем новый смысл и значение. Да, несомненно, он любил ее, он защищал ее и готов был защищать ее честь ценою своей жизни. Значит, это было смелое, благородное чувство, а не слабоволие, не легкая блажь избалованного ребенка. А она сама? Разве она не была способна любить? Оно, во всяком случае, могло казаться так, и при этом у нее в горле стояли слезы. Она глотала эти слезы и чувствовала неудержимое влечение, непреодолимое желание увидеть Отто, объяснить ему все, на коленях просить его простить ей ее горькую ошибку и ее вину перед ним. Она хотела умолять его о жалости, и если все другое было теперь уже безвозвратно потеряно для нее, если она не могла больше надеяться загладить прошлое, то, по крайней мере, она хотела во что бы то ни стало вернуть ему свободу, которой лишила его. И она быстро пошла вперед по большой дороге, и по мере того, как эта дорога извивалась то в ту, то в другую сторону вокруг скалистых утесов, то спускалась под откос в ущелье, то снова взбиралась на самые вершины каменистого кряжа, Серафина минутами то видела перед собой темную башню, то теряла ее из вида. А затем башня опять грозно вырастала перед ней, возвышалась высоко на крутой одинокой скале, как мрачный великан, окутанный прозрачным горным воздухом в румяном отблеске золотившего его солнца.